Глава 65. Ленокс. При виде Раша мое сердце замирает. Стоит нашим взглядам встретиться, как я осознаю, что каждый миг душевной боли и беспокойства не был напрасным. Поскольку любовь, неуверенность и тоска, что виднеются в моих глазах, отражаются и в его. Через секунду Раш оказывается у моего столика, притягивает меня к себе и целует так, как будто только со мной чувствовал себя как дома. «Ты здесь!» — усмехается он у моих губ. «Ты и правда здесь!» Я провожу руками по его торсу, щекам и волосам, словно хочу убедиться, что он настоящий, что я и правда прикасаюсь к нему. Но именно улыбка Раша, когда он отстраняется, чтобы посмотреть на меня, говорит правду. Он хочет, чтобы я была здесь. Мое появление желанно. «Что ты делаешь в Англии?» — спрашивает Раш. На лице его виднеется недоверие, будто он боится, что если отвернется, то я исчезну. Один мудрый человек однажды сказал мне, что я должна завести толпу и следовать за своим счастьем. Именно это я и делаю. «И что же входит в эту погоню?» — уточняет он, играя прядью моих волос. «Я подумываю открыть филиал КСМ в Великобритании. Это позволит мне стать самостоятельной, но при этом оставаться частью команды». Выражение шока на лице Раша бесценно. «То есть здесь? Филиал здесь?» «Да, здесь». Я жду, чтобы увидеть его реакцию, но получаю лишь удивление в голосе, когда он спрашивает: «Так ты приехала только ради этого?» «Ну и еще, чтобы увидеть парочку футбольных матчей». «Слышал, новый капитан просто великолепен». «Правда?» «Ага», — делает он глоток воды из стакана, что стоит рядом, на столе. «Раз уж ты планируешь здесь жить, дорогая, то в пабе тебе стоит заказывать что-то покрепче». Раш целует меня так, что я тут же жалею, что вокруг нас люди. «Что же еще ты хочешь найти в Великобритании?» «Немного ужасного секса». Улыбка озаряет его лицо, и он переплетает наши пальцы. «Думаю, с этим я могу тебе помочь». «Отлично, потому что я уже потеряла всякую надежду». «Но такого мы не вправе допустить». Не могу поверить, насколько спокойно себя чувствую, сидя здесь, с ним. Я полагала, что буду нервничать и волноваться, но ощущаю себя так, словно нахожусь именно там, где мне и следует быть. Но все это относится к толпе, которую мне нужно завести, а ведь мне еще предстоит следовать за счастьем. «Так ты следуешь за мной, Кинкейд?» Застенчиво улыбаясь, спрашивает Раш. «Если позволишь». Пока мы не сводим друг с друга глаз, возникает ощущение, что время замирает, хотя папа вокруг продолжает жить своей жизнью. «Есть только одна проблема». «И какая же?» «Я хочу стать твоим первым клиентом. То есть, как по мне, это само собой разумеется». «Я не могу украсть тебя у Фина. Он же помог тебе заполучить контракт. Пусть я его и ненавижу, но он выполнил твое желание». «А также оскорбил мою девушку, заявив, будто она спит со спортсменами, чтобы сделать тех своими клиентами». «Тогда, если станешь моим клиентом, докажешь, что он был прав». Замечаю я, задаваясь вопросом, кто из сестер посвятил Раша во все подробности. «К черту Фина!» — шепчет он у моих губ. «К черту Фина!» — смеюсь я. «К тому же», — говорит Раш, проводя рукой по моему бедру. «Довольно странно, если женщина с моей фамилией не станет представлять мои интересы». «Что?» — вырывается у меня. Раш, в чьих глазах плещется веселье, пожимает плечами, словно он озорной ребенок, и слегка улыбается мне. «Просто размышляю о будущем». «Слишком серьезные размышления для того, кто еще даже не признался мне в любви», — поддразниваю я. Улыбка медленно сползает с его лица. Взгляд становится более напряженным. Тыльной стороной ладони он поглаживает меня по щеке. «Ленокс Кинкейд, без тебя я невероятно несчастен. Мне конец, потому что ты перевернула мой мир, и не думаю, что когда-нибудь захочу, чтобы он стал прежним». Раш одаривает меня то ли улыбкой, то ли усмешкой, которая украла бы мое сердце, если бы оно уже не принадлежало ему. «Я люблю тебя. Полюбил еще до отъезда, но оказался настолько глуп, что так и не признался. А находясь здесь, продолжал молчать, потому что боялся, что ты уже забыла меня. Но я люблю тебя, черт возьми. И теперь, когда ты прямо передо мной, тебе стоит привыкать к этим словам». «Бог ты мой», — шепчу я и притягиваю его к себе, чтобы вложить в один поцелуй накопившиеся за месяц страх и разочарование. Я тоже люблю тебя, Раш Маккензи. Теперь я здесь и готова начать жизнь с тобой. Но лучше сначала заняться этим ужасным сексом, от которого я без ума. И чем скорее, тем лучше». «Думал, ты уже никогда не попросишь», — отвечает он и не забывает прихватить с собой стакан со льдом.